Глава шестая. А бомбить мы сейчас с пикирования будем. Нужно сразу покорить генерала, ошеломить. Испугать не испугаю, он человек военный, характером крепкий и закаленный в боях, но так лучше запомнится. Простеньким пилотажем бы еще закрепить эмоции, но нельзя. Чем дальше, тем более свободно себя чувствую в этом самолете, и уже на практике проверил, какие вольности он может позволить пилоту, а какие нет. Но кроме виражей, змейки, пологого планирования с таким же плавным выводом из него, не рискнул бы ничего выполнять. Не то чтобы опасаюсь, но... Да что но. Буду честен сам собой, еще как опасаюсь. И стараюсь никогда и ни при каких условиях не забывать, из каких материалов собрана эта конструкция. Стоит только чуть-чуть при каком-нибудь маневре превысить перегрузку, как отчетливый скрип конструкции планера в ответ тут же остужает горячую голову, и на корню гасят любое воздушное хулиганство. Мог бы сделать самолет попрочнее? Мог, если бы мотор был мощнее. А с этим слабосилком приходилось всеми силами бороться за вес, уменьшать его в каждой детали, рейку на продольный и поперечный набор планера делать меньшего сечения, вместо фанеры использовать самодельную клееную из двух слоев шпуна обшивку, ну и так далее. Ну и как следствие, вся эта экономия значительно снизила прочность. Так что только виражи, и ничего более. Бросать бомбу с высоты — рутина, ни всплеска эмоций, ничего. А если с пикирования, то тут будет полный набор острых ощущений. И почти резкое снижение, и набегающая земля. Соответственно, и нарастающий страх будет присутствовать и прогрессировать в зависимости от приближения к земле. Ну и про сам сброс с выводом из пикирования забывать не стоит. Эмоций куча. Надолго запомнит генерал эти лужские полеты, так думаю. Тут еще один немаловажный фактор имеется. Заодно отгоним прочь любопытствующую публику. Ишь, столпились у палатки, как будто места на полигоне больше нет. А почему так вышло? Да потому что не проинструктировали их, как нужно себя вести при проведении учебных бомбометаний и где находиться на земле. Есть тут и моя долька вины. Уж я-то, в отличие от всех остальных, прекрасно знаю всю эту кухню. Но почему-то не сообразил подсказать генералу. Ну да ладно, что себя корить попусту. Случилось уже, не переиграешь. Но на будущее надо обязательно написать наставление для полигонов. Нет, не так. Не наставление, а наставление с большой буквы «Н». Начнем пикировать на цель, так они должны в стороны разбежаться. Надеюсь, офицеры и юнкера показывать свою храбрость друг перед другом не станут. Возобладает у каждого из них чувство самосохранения и разум. Не останутся на месте стоять. И уже после этого на втором заходе на цель можно сбросить нашу импровизированную бомбу с высоты, допустим, метров 100. Меньше не нужно, и больше тоже. Сбросим, если убедимся, что рядом с палаткой точно никого нет. Иначе угодим кому-нибудь по маковке и сплющим ее в блин. Брезентовый мешочек с песком весит немного, килограмма полтора-два, но этого более чем достаточно, чтобы уверенно лишить человека жизни. Тем более, если бросать с такой высоты. И пикирование это, оно только для генерала и всех прочих пикирования. А по мне так просто, пологое снижение. Или планирование на малом газе с чуть большим углом, кому как удобнее, так и называйте. Однако пора. Точку начала снижения заранее определил, это несложно. Примерную высоту знаю, как знаю и предполагаемую вертикальную скорость. Делим одно на другое и получаем время в секундах. Умножаем его на скорость полета и в результате имеем что? Дистанцию. Вуаля! Убрал обороты, но пока лечу в горизонте, теряю скорость. Зачем? Так, чтобы генерала посильнее впечатлить, до печенок. Чтобы из горизонта на снижение перейти с максимальным эффектом. Скорость падает быстро. Чтобы его удержать в горизонте, приходится подбирать ручку на себя и тем самым увеличивать угол атаки. Аппарат горделиво задирает нос, и земля тут же уходит под капот, а в лобовом остеклении, кроме пронзительно-синего неба, ничего. Вру. Есть еще кучевые облака, которые так и слепят глаза своей снежной белизною. Подбираю, подбираю. Тут ни в коем случае нельзя переусердствовать. Прозеваю момент, и самолет сорвется в штопор. Смогу ли я его вывести? Вопрос. Поэтому стоило только аппарату повиснуть на ручке, потяжелеть, тут же и отдал ручку от себя. Работать приходится резко, ход увеличенный, зато какой эффект. Переход необыкновенный, то одно небо с облаками было перед глазами, а теперь только земля. Тут же сразу возникает отрицательная перегрузка. Желудок предателя мягким скачком поднимается вверх и упирается в горло. Перехватывает на мгновение дыхание, пропадает вес. И поехали все вместе с самолетом и вниз по наклонной. Страшно? Ничуть. Все эти отрицательные моменты даже не моменты, мгновения. К ним очень быстро привыкаешь. Буквально после первого такого раза перестаешь обращать внимание на подобные мелочи. Зато какой восторг испытываешь, когда сердце буквально попадает в невесомость и поет от наслаждения свободой. Такое словами не передашь. Это нужно прочувствовать. Но это только на снижении. На выходе из пикирования или подобного, как наше снижение, ощущения прямо противоположные. Перегрузка, какая бы она ни была по силе, ощутимо давит вниз, к земле. Несчастный желудок оказывается где-то в промежности. Про сердце лучше промолчать. В общем, все не так. Ну, вроде бы все рассказал. Можно и к практике переходить. Пошли вниз. Пассажир мой охнул, замер, отмер. Вздохнул и облегченно выдохнул. Глянул на него. А он улыбается счастливой улыбкой. Понимаю, вес пропал, болячки ушли. Кости и суставы ныть перестали. Даже как-то жалко его стало. Захотелось подольше на снижении пробыть. Да нельзя. Земля-то вот она, быстро приближается. Это у нас еще скоростенка невеликая, поэтому и можно немного поблаженствовать. Ладно, что-то я сам увлекся, а дело ждать не будет, самолет-то летит. С помощью педалей и элеронов довернул куда нужно, выправился, подкорректировал уголок и нацелился точно на белый намалеванный крест, иду прямо на палатку. Пора давать первую команду. Кричу генералу. «Приготовиться!» Вижу, подобрался, за шнурок ухватился. И тут до меня доходит. А ведь это первая не только здесь и сейчас. Это вообще первая подобная команда. Понимаете? Первая. До меня в этом мире никто ничего подобного не делал. Даже оглянулся по сторонам, где тут летописцы, готовые зафиксировать важный без преувеличения момент. Нет никого. Жаль. Тогда продолжаем работать. Это только кажется, что пилот ничего, кроме цели, не замечает. Это не так на самом деле. Он, само собой, видит саму цель, иначе зачем вот это все? Доворачивает на нее, старается положить бомбу точно в центр, но еще при этом ведет радиосвязь, командует экипажем, если он у него есть, контролирует показания всех, повторяю, всех приборов на передней и боковых панелях, и даже успевает фиксировать всю кабину. Что-то видит периферийным боковым зрением, что-то умудряется разглядеть в виде отражений в приборных стеклах. В общем, все зависит от опыта, от навыков. Порой может сложиться впечатление, что у летчика в полете на затылке дополнительная пара глаз вырастает. Для чего я все это говорю? Да потому что все действия генерала я сейчас тоже контролирую. А пока так и скользим по пологой наклонной. Палатка приближается, белый крест в размерах увеличивается. И увеличивается с каждой секундой. Еще немного, еще чуть-чуть. Все внимание земле и цели, остальное сейчас по боку. Еще одну малюсенькую секунду и... Сброс. Рявкую, чтобы уж точно до генерала дошло. А то, бывает, застопориваются перед самим сбросом, теряются от ответственности, тормозят люди. Вот сейчас точно нужно проконтролировать выполнение команды. Вижу, дернулась у него правая рука. Запоздал на долю секунды. Но это нормально. Главное, что сброс произвел. Тут же следует плавный вывод из снижения. Земля-то вот она. Промедлишь и не успеешь вывести, не хватит высоты. И хапнешь полный рот земли. Специально не называю наше снижение пикированием, хотя... Для непосвященных можно и назвать. Так форсу будет больше. К тому же Валивачеву очень по душе пришлись все мои новые термины. Он и сам с удовольствием их в свой разговорный лексикон ввел. Можно было бы и чуть посильнее ручку на себя потянуть, но решил не то, чтобы похулиганить. Захотелось генерала в очередной раз поразить, да и коты. Поэтому выводил плавно, над палаткой прошел очень низко, метрах в пяти от отводящей жестяной печной трубы. Кто о чем в этот момент думал? А мне в голову такая мысль пришла. Выходит, и здесь чем-то вроде буржуек отапливаются. Ну не смешно ли? От земли отраженное эхо тарахтящего на максимальных оборотах мотора пришло. Ударило по ушам. Пассажир мой прошипел что-то непечатное. Не прислушивался, так и не расслышал бы. А так даже смог разобрать, какими именно словами он выражал свое неприкрытое восхищение замечательному мастерству пилота. На выводе немного перегруз, как сиденье придавило. Ничего особенного, но Степану Прокопьевичу и этого хватило. И уж точно понравилось, потому как не прекращал генерал тихо, но тем не менее очень отчетливо ругаться всяческими непечатными словами. Зато когда высоту набрали и в горизонт перешли, отошел, расчувствовался окончательно и в порыве чувств даже по руке меня похлопал со всем своим генеральским размахом, от души, по той, которой я самолетом управлял. Мотнуло нас сильно, пошли резко вниз, да еще и в правый хрен завалились. Валевачев растерялся, и нет, чтобы руку свою убрать. Так он от растерянности, не могу сказать, что от испуга, генерал все же, в мое несчастное предплечье взял и вцепился. У меня глаза на лоб от боли полезли. Он же здоровый лось, силой так и пышет. Привык пушки на руках таскать, как с таким справиться? «Руку отпусти!» — ору. И тут же спохватываюсь, добавляю «Те!». По скорости временем растет и растет. И генерал руку не отпускает, давит ее вниз. Перехватываю ручку управления левой, с правой пытаюсь стряхнуть генеральский захват. А самолет-то в крене со снижением идет. В правое боковое стекло близкая земля стремительно наплывает. Вот и страшно ему, вот и не отпускает. Левая не правая, но тоже ничего. Выправил самолет, убрал крен, перевел машину в горизонтальный полет. 40 метров успели потерять. Выдохнул. Не то чтобы испугался, нет. Больше за высокое начальство испереживался. Опять же, только что нашел себе высокого покровителя, и так глупо его потерять не хотелось никак. «Нормально все», — глянул на него. «Продолжаем или домой будем возвращаться?» «Никаких домой, продолжаем», — мотнул генерал головой. Быстро опомнился, пришел в себя, не стал отступать. «Значит, не все для меня потеряно». «Что нужно делать?» — спрашивает. И руки, что интересно, перед собой держит. На колени их пристроил, еще и пальцами в брючины крепко вцепился. Предполагаю, чтобы больше в порыве чувств ни за что не схватиться ненароком, и чтобы я не заметил, как они у него дрожат. А я заметил. Ощутил. То-то. Это тебе не на земле пушечные лафеты ворочить. Бомбу подвесить. И тут же провоцирую следующими вопросами, хоть и рискую в очередной раз нарваться на отповедь, или испортить отношения. Но нужно же приводить пассажиров в чувство. Значит, и риск оправдан, и генерал поймет. А не поймет, так зачем мне такой дуболом нужен? Сможете? Справитесь? И смотрю краем глаза, как отреагирует. Я же для общей пользы, не для того, чтобы унизить. Вроде бы как после таких вопросов силы решимости у него точно должно прибавиться. И точно. Гляжу, а генерал нахмурился, подбородком раздраженно дернул, решительно наклонился, потянулся рукой за очередным мешком. Дверку тут же приоткрыл, ногой в проем уперся, не дал ей захлопнуться. Веревочную петлю нашего имитатора в приемный паз механизма сброса сунул, придержал. Второй рукой тут же перехватил снизу за горловину мешка, потянул. Она и скользнула вниз. И язычок замка защелкнулся, зафиксировался в закрытом положении. Степан Прокопьевич дверку закрыл, выдохнул, отвернулся, к боковому окошку приник. Вроде бы как что-то интересное внизу рассматривает. А я же вижу, как он втайне от меня со лба крупные капли пота пытается тыльной стороной ладони смахнуть. Бывает, понимаю. Но молодец, справился. Смахнул, продышался, успокоился, сел прямо. На меня покосился. Не заметил ли я его секундной слабости? А я что? Я ничего. Мне самолетом управлять нужно. Вон я как сильно занят. Некогда мне тут по сторонам глазеть. Валевачев расслабился. Даже на сиденье поерзал. Устроился поудобнее. Успокоился, похоже. Даже руки с колен убрал. Левое в сиденье сбоку вцепился. Правую на стык стекла с дверкой положил. Даже попытался что-то этакое свистом изобразить. Какую-то залихватскую мелодию озвучить. Да не получилось у него ничего. Шип-ши. Пошипел и вздохнул. «Князь, а давайте сначала просто над палаткой пролетим, На результат нашего недавнего бомбометания посмотрим. Давайте. Кивнул головой, начал снижаться. Отличное предложение на самом деле. Смотрю, а генерал жмурится довольно. Да ему просто переход на снижение с уменьшением веса по душе пришелся. Ну да ладно. Пусть генерал лишний раз порадуется. Может быть, зачтется при случае моя покладистость. Над самой палаткой не стали проходить. Взял чуть левее, чтобы Степан Прокопьевич со своей стороны все хорошо рассмотрел. А что там рассматривать? Еще на подходе прорванную брезентовую крышу увидел и удовлетворился. Почти не промахнулись. Попали совсем рядом с крестом. Второй сброс по цели выполнять было гораздо сложнее. Каким образом прицеливаться? Если только дверку при открытии из кабины выглядывать? Как-то так и сделал. Извернулся, но, если честно, то больше на опыт понадеялся, чем на самом деле прицеливался. По курсу навелся четко, с боевого пути не ушел, а с расчетом же на глазок бросал, то есть скомандовал. И на посадку сразу после сброса не ушли, а развернулись и снизились. Результат по очередной просьбе генерала проверили. Понятно, что в саму палатку не попали, но сработали на удивление прилично. Мешок положили всего лишь с небольшим недолетом и чуть в стороне. Мне бы немного потренироваться, и появятся нормальные результаты. А пока и этого достаточно. Главное, что генералу понравилось. Сидит и довольно улыбается. «Возвращаемся», — командует. Освоился совсем. Уже и в кабине себя по-хозяйски ведет. Посадка пошла без проблем. Мотор, правда, несколько раз чихнул над городом. Думал, все, сдох, отлетались. Уже собрался перед собой садиться на первую более или менее подходящую площадку, принялся улицу поровнее да пошире высматривать. Но судьба нас хранила, и движок прочихался, затарахтел бесперебойно. Слава Лебедеву! Хороший мотор придумал. В общем, сели нормально, а пассажир мой ничего и не понял. А если и понял, то виду не подал. Ну и молодец. Из кабины вылез, а генерал и след простыл. Оглянулся по сторонам, а он с офицерами уже городского голову третирует, спорит о чем-то с ним. Хоть и любопытно, о чем именно, но проявлять неуместное любопытство и тем более прислушиваться к набирающему обороты спору все-таки не стал. У меня радость нечаянная образовалась. Шорники объявились, привезли пошитый комбинезон. Правда, перед ними к самолету давешний фотограф подбежал, забрал свою камеру из кабины, проверил ее придирчиво, не нашел к чему придраться и отбыл. Куда? Наверное, фотографии делать. Проводил его взглядом. Интересно, получилось ли что-нибудь у нас или нет? И тут же забыл я о фотографии и о снимках. Обновку привезли же. Но в памяти отложил. Обязательно позже поинтересуюсь результатами опыта. Тут же рядом со мной оказался адъютант Валивачева. Принялся придирчиво проверять качество выполнения заказа. Развернул его, встряхнул на вытянутых руках, и тут же вкусно запахло кожей. Комбез оказался с подкладкой, вот чудеса. Я почему-то думал, что его из тонкой хромовой кожи пошьют, что на сапоги офицерам идет. А тут светло-коричневая замша, мягкая и приятная на ощупь. Подождал, пока Александр Федорович все осмотрит и даст добро. И только после этого начал надевать на себя. Нет, не так. Первым делом бережно взял его в руки, оглядел снизу доверху, осмотрел плотные ровные швы на нагрудных карманах с клапанами, задержался взглядом на больших черных пуговицах с черепаховыми разводами и неожиданно даже для себя вдруг поднес костюм ближе к лицу, вдохнул пряный запах хорошей выделанной кожи. Как вкусно пахнет! Нигде не жмет, не отвисает. Все село идеально. На таком солнце, конечно, жарко в нем будет, но я же не для прогулок его заказывал. Поспешил снять, чтобы не вспотеть. И пока сворачивать не стал, просто положил на свое сиденье в кабину. Отличная вещь получилась. Дальше пошла примерка шлема из той же кожи и перчаток крак. С обычными ветера в рукава задувает, поэтому и заказал такие. Притихший был спор между представителями армии и местного чиновничества, вспыхнул с новой силой. Да так что, как не хотел, а поневоле прислушался. Вон оно что. Городской голова пытается восполнить вчерашние расходы из городского бюджета на организацию встречи и последующий банкет за счет армии. И упирает на то, что военные узурпировали все права на гостя и теперь используют его самолет в своих особенных целях. А вполне понятное желание горожан, при этом городской глава скромно себя к ним причислил, приобщиться к авиации, полностью игнорирует. А ведь это они все организовали, не военные. Послушал и понял. Обиделся голова на генерала. Потому его желал переложить на армейцев часть расходов, хотя бы частично восполнить потраченное. А ведь верно, генерал из самолета не вылезает, а настойчивые просьбы гражданских прокатиться в самолете беззастенчиво игнорирует. И я хорош. Обрадовался обретенному покровителю, купился на новые шмотки и забыл обо всем. Пора исправляться. Влез в новые сапоги, поправил растрепанную примерками одежду и решительным шагом направился к спорщикам. «Ваше высокопревосходительство!» — прервал разгоревшийся спор и тем самым обратил на себя общее внимание. «Почему бы и впрямь не провести над городом на самолете господина Якшинского? Ведь это именно ему я обязан прилетом в этот город. Благодаря его личным стараниям я могу беспрепятственно продолжить перелет». Иван Васильевич любезно обеспечил встречу, охрану, да заправку бензином и маслом, организовал роскошный торжественный прием в собственном доме по случаю первой в истории города посадки аэроплана. И тем самым навсегда вписал свое славное имя в его историю. Заливаясь соловьем, лью не патоку, а чистый мед в уши городскому голове и одновременно отслеживаю реакцию всех людей, собравшихся сейчас вокруг нас. Городское чиновничество тут же распрямляет спины и горделиво улыбается. Военные же начинают переглядываться между собой и недовольно хмуриться. Восприняли мои слова об обеспечении перелета как упрек себе любимым? Придется их умасливать. И это только провинциальная маленькая Луга. Что же тогда в столице будет? Смею напомнить, что и господин Василенко принимал деятельное участие в организации вашей встречи, ваша светлость. Опомнился и спохватился разулыбавшийся городоначальник. И на этом ограничим количество пассажиров по причине малого ресурса авиационного мотора. Ведь не только у вас появилось такое желание, но и у господ офицеров тоже. Его высокопревосходительство тоже принял непосредственное участие в нашем общегосударственном деле, обеспечил пилота в моем лице необходимым обмундированием. Смею уверить, обо всем этом будет обязательно доложено его императорскому величеству после посадки в столице. Остановил уже приготовившегося было огласить весь список Якшинского. Сбил его с настроя своими заумными фразами. И следом еще и охолонил. «Иначе придется вам покупать новый двигатель вместо отказавшего старого». Открывшийся было для возражения рот городского головы, тут же волшебным образом захлопнулся. Тратить деньги на кого-то, кроме себя, купец не хотел. И тут же со мной согласился. «Ваше высокопревосходительство». Хорошо было бы, если бы и вы точно такое же количество желающих подняться в небо приготовили. Обратился к генералу, и окружающие его офицеры тут же отмякли, расслабились и довольно между собой переглянулись. Первому право подняться в воздух на самолете от горожан предоставили, кто бы сомневался, городскому голове Якшинскому Ивану Васильевичу. Важный чиновник с гордым видом осторожно опустился на пассажирское кресло, да не сам, а с моей непосредственной помощью. Пришлось его под локоток придерживать. Очень уж он был грузен. Сопровождающих градоначальника прихлебателей и помощников к самолету не подпустили окружившие его плотным кольцом полиция и армейцы. Голова замер, опасаясь вздохнуть и лишний раз шевельнуться, чтобы не разломать эту хрупкую, как ему показалось, конструкцию. Опасливо прислушался к отчетливо проскрипевшим жалобно рессорам, покосился на меня испуганно. Кивнул ему, махнул тихонько ладошкой, мол, ничего страшного, пустяки. Иван Васильевич вроде бы и подуспокоился, но лишний раз шевелиться все-таки не осмелился. Ну, а я не стал его в этом разубеждать. Мне же проще будет. Смотрю, побледнел. На лбу капли пота выступили. Опасается, значит. И взгляд такой, вроде бы и хорохорится, и отступать не собирается. А в глубине потемневших глаз страх проглядывает. Но это сейчас, когда никто, кроме меня, его не видит. Ремни застегнул, дверку захлопнул, сам в кабину уселся. Паньшину и говорить ничего не пришлось. Он уже у винта стоит, через стекло смотрит на меня внимательно, чтобы команду на запуск не пропустить. С каждым разом этот процесс у него все лучше и лучше получается. Полностью отрабатывает свой хлеб. И мне помогает, и перед Валивачевым с градоначальником себя с лучшей стороны показывает. Вот он какой незаменимый. И правильно делает. Мало ли где оно может пригодиться. Впрочем, ушлого адвоката ничему учить не нужно. Он и сам кого хочешь научит. Ну а я посмотрел на своего изрядно побледневшего пассажира, улыбнулся ему, постарался приободрить. А то еще окочурится от страха в полете, греха потом не оберешься. На всей моей дальнейшей работе можно ставить крест. Ничего страшного, мы спокойно взлетим, пролетим над городом и также спокойно сядем, стараясь отвлечь градоначальника от тревожных мыслей. Между прочим, генералу Валивачеву очень понравилось на самолете летать. Да я и не опасаюсь. Мы, купцы, тоже ничем не хуже военных. Как-нибудь на досуге я вам обязательно расскажу, в каких переделках мне доводилось по молодости бывать. Так вы просто ахнете. Тут же приободрился мой пассажир. И доверительным тоном тихо проговорил, поделился вроде бы как сокровенным. Это я за завтраком что-то не то съел. Жду не дождусь вашего замечательного рассказа. Обрадовался и слегка наклонился в его сторону. «Тогда запускаемся и полетели?» «Конечно», — воскликнул Иван Васильевич и крепко ухватился руками за сиденье. «Поехали», — улыбнулся и дал отмашку Паншину.